Обычный вишенный компот. 500 граммов вишни, 1 литр воды, 6-8 столовых ложек меда, 1 столовая ложка лимонного сока. Ягоды перебрать и промыть, косточки не удалять. Налить воду в кастрюлю, добавить лимонный сок или лимонную кислоту, мед и поставить на огонь. Можно добавить также немного ванилина или ванильного меда. Сироп довести до кипения, опустить в него подготовленные ягоды, довести до кипения, снять с огня и остудить под закрытой крышкой.